комнате воцарилось мертвое молчание, от которого зазвенело в ушах. Я поморщился и подошел к кровати. «Вам не понравится то, что вы увидите», — с неожиданной кокетливостью прошептала женщина. «Болезнь сильно изменила меня, хотя вы же некромант. Наверное, вас тяжело удивить». Я ничего не ответил. Закусил губу, приготовившись к самому худшему, и внимательно посмотрел на Клариссу. Наверное, когда-то она была красива, даже очень красива. Тяжелая болезнь выпила все соки из этого тела, но тем самым только подчеркнула высокие скулы, изящный аккуратный носик и темно-карие глаза, казавшиеся просто огромными. От некогда густых каштановых волос остались лишь жалкие встрепанные клоки, сквозь которые просвечивали пигментные пятна на черепе. Женщина была чудовищно худа. Полагаю, сейчас она весила не более 10-летнего ребенка. Кожа так туго облегала кости, будто передо мной лежал настоящий скелет. «Ужасно, правда?» — печально улыбнулась Кларисса, несколько стыдливо отводя взгляд. «У мертвия и то краше». «Когда вы в последний раз ели?» — спросил я, кривя губы. «Я не помню», — тихо вздохнула она. «Широн пару раз приносил мне немного хлеба, а в основном я питалась водой. Хорошо, хоть в ней он меня не ограничивает». «Он не кормил тебя?» — вспыхнула от негодования Таша. «Но как? Почему?» «Первое время кормил», — пожал остренькими плечиками Кларисса. «Первое время мне с ним было хорошо. Он был таким нежным и внимательным, когда ухаживал за мной. Так искренне переживал, когда видел, как я страдаю из-за смерти твоего отца. Словно в него другой человек вселился. Я имела глупость сказать им об этом. После этого все изменилось». Женщина всхлипнула и замолчала, невидяще уставившись перед собой. «Он запер вас здесь и оставил на голодном пайке?» Собственный голос показался мне чужим и холодным, когда я задал этот вопрос. «Да?» Мне пришлось напрячь слух, чтобы услышать ответ Клариссы. Она жалобно скривилась и продолжила. «Когда я так сказала, он сильно избил меня. Кричал, что я все испортила. От боли я не вставала несколько дней. Все это время Широн давал мне только воду. Он вынес всю мебель, все вещи отсюда, оставив только кровать. Наверное, боялся, что я каким-нибудь образом сумею бежать, выбив дверь. А потом... потом я не могла подняться с кровати от изнеможения. Мне хотелось спать, спать и спать. Наваливалась такая усталость, что приходилось заставлять себя дышать. Но я по-прежнему каждый вечер ждала появления своего мужа. Только его краткие визиты доказывали мне, что я еще жива, что я еще не умерла. Иногда он приносил хлеб, но с каждым днем все меньше и меньше. А последние 3 дня только свежую воду». «Я не верю». Таша больно вцепилась в мою руку. «Я не могу поверить, что мой отец способен на такую жестокость. Зачем? Что Кларисса ему сделала? Она же любила его, и он сам в этом убедился». «Я же говорил, что занятия черной магией сильно изменяют людей», — неохотно проговорил я. «Значит, мои предположения были верны», — внезапно улыбнулась Кларисса. «В теле моего мужа сейчас живет совсем другой человек. Что же, тем лучше. Хоть на какой-то миг, но я была счастлива с тем, кого некогда любила». Таша смутилась и покраснела от таких слов, а я бережно подоткнул одеяло, заметив, что женщину бьет мелкая дрожь. «Побудьте со мной». Кларисса смотрела прямо на меня, не мигая и не отводя глаз, отчего мне стало очень неуютно и холодно. «Я сейчас умру. Хочу, чтобы в этот момент хоть кто-то был рядом». «Не говори глупостей!» — гневно воскликнула Таша. «Я не позволю тебе умереть. Я сбегаю на кухню и принесу тебе поесть. Ты проживешь до самой старости и найдешь себе нового мужа». «Какая глупая девочка!» Клариса отреагировала на слова Таши лишь слабым смешком. «Глупая и маленькая. Не обижайте ее, барон Вулдиш. На самом деле она очень хорошая и добрая». «Да что же это?» Таша чуть не плача метнулась к двери. «Я сейчас, я быстро!» «Не стоит!» — остановил я ее. «Клариса права. Ей осталось совсем немного, и ее ничто уже не спасет». «Так воспользуйся своими способностями!» — топнув ногой, приказала девушка. «Ты же владеешь целебной магией, я помню. Не сделай хоть что-нибудь!» «Таша!» — ласково, будто разговаривая с неразумным ребенком, начал я. «Во-первых, у меня не осталось ни капли силы. А во-вторых, тут даже самый лучший лекарь не поможет. Поверь мне, я ведь некромант и так часто видел смерть, что никогда не пропущу ее приход». «Все правильно», — кивнула Клариса. «И потом, нужна ли мне жизнь, если он так поступил со мной?» Таша шмыгнула носом и отвернулась. А я осторожно присел на краешек постели, взял в свои ладони тоненькую, высохшую руку женщины, больше напоминающую птичью лапку. В моменты, когда приходит пора расстаться с этой жизнью, одиночество особенно невыносимо. «Скажи, некромант, там, за гранью, очень страшно». Клариса смотрела куда-то поверх моего плеча. «Нет», — соврал я, — «там хорошо». Женщина улыбнулась с благодарностью, вытянулась по струнке и замерла. Какое-то время я еще слышал ее дыхание, потом все прекратилось, лишь биение собственного сердца, гулко отдающееся в ушах, да негромкие всхлипывания Таши теперь нарушали тишину комнаты. «Ну вот и все», — констатировал я. Провел пальцами по мертвым глазам женщины, закрывая их навсегда. «Пусть с милостью встретят тебя светлые боги». Я уже собирался встать с кровати, когда мое внимание привлек странный звук. Будто где-то рядом печально и тонко свистнула безымянная лесная печуга. Воздух вокруг неподвижной фигуры Кларисы засеребрился, я сел плотным маревом на скомканные, пропитавшиеся потом и болезнью простыни. «Что это?» От удивления Таша даже перестала плакать. «Что происходит?» Я не смог ей ответить. Странная тяжесть упала на грудь, отчего невольно перехватило дух. Что-то вползало в мое тело. Но это не было неприятно, скорее наоборот. От непонятного предвкушения волосы у меня на голове едва не встали дыбом. Кожа на открытых участках тела занемела от ледяного прикосновения белесого тумана. «Таша, отойди!» Я с трудом узнавал свой голос. «Подальше!» Я уже не видел, послушалась ли девушка моего приказа, потому что через миг в тело сладостной волной хлынула, казалось бы, истраченная до последней капли магическая энергия. Не выдержав, я приглушенно застонал. Никогда в жизни мне не было так хорошо. Самое сильное удовольствие, которое я когда-либо испытывал в жизни, не шло ни в какое сравнение с этим ощущением.